Фотографы техники из находящегося в столице штата Департамента уголовных дел Министерства юстиции вряд ли успеют появиться, если только парочка из них не находится в этом районе по другому делу, но они также вскоре появятся. К часу пополудни здесь появится передвижная лаборатория полиции штата, набитая судебными экспертами и парнями, чьей работой было перемешивание гипса и снятие муляжных отливок со всех отпечатков. Если только Норрис был достаточно умен или счастлив, чтобы не забить их шинами своего автомобиля. Алан склонялся здесь в пользу счастья. И к чему же все это приведет? Да примерно к следующему. Полупьяный старикан остановился, чтобы помочь страннику. «Полезай сюда, малый». Алан почти слышал эти слова. «Я еще проеду всего пару миль до дома, но это все же сократит тебе время на дорогу». А попутчик отблагодарил водителя, забив его до смерти и забрав автомобиль. Он догадывался, как потом человек в костюме попросил Хомера немного притормозить. Чаще всего они говорят, что им нужно отлить. И как только пикап остановился, он схватил старика, вышвырнул из машины и... Да, но дальше все складывается очень плохо. Просто чертовски плохо. Алан все еще смотрел на то место, где Норрис Риджуик стерег кровавое месиво, которое еще недавно было живым человеком, и терпеливо отгонял мух от того, что называлось лицом Хомера, и почувствовал, что его начинает мутить. Он был просто стариком, сукин ты сын, стариком, стоящим у края могилы, и всего с одной рукой, стариком, чья единственная радость была игра в вечернем клубе в боулинг. Так почему ты просто не вытолкнул его из пикапа и не оставил его после этого? Ночь была теплая, да даже если бы было и холоднее, он бы наверняка остался жив-здоров. Я готов прозакладывать свои часы, что мы найдем изрядную долю антифриза в теле Гамыша. А дорожный номер машины в любом случае уже пошел по проводам во все концы штата. Так для чего же все это? Парень, я надеюсь, что у меня будет возможность спросить тебя об этом. Но разве дело в причине? Ясно, что не Хомер Гамыш был здесь причиной. Нет ничего, ради чего нужно бы связываться с Хомером. Потому что, оглушив его, попутчик вышвырнул Гамыша из машины и оттащил его в канаву, видимо, держа беспомощное тело за подмышки. Алану не нужны были мальчики из департамента уголовных дел, чтобы прочитать следы, оставленные каблуками ботинок Гамыш. По ходу дела преступник убедился в полной беззащитности жертвы и уже в канаве, оторвав протез от тела, забил им старика насмерть с неимоверной жестокостью. Глава 5. 96-52-9-Q. «Посмотрим, посмотрим», — провозгласил патрульный штата Коннектикут Уоррен Хэмилтон, хотя он и был один в машине. Это было вечером 2 июня, через 35 часов после обнаружения трупа Хомера Гамыша в городке штата Мэн, название которого Хэмилтон никогда не слыхивал ранее. Он был в районе Вестпорт 195, у закусочной Макдональдс. У него вошло в привычку сновать около стоянок для бензозаправки и закусочных во время патрулирования внутри штата. Если вы подъезжаете к последнему ряду паркуемых машин ночью, потушив свои фары, вы иногда можете получить хороший улов. Лучше, чем хороший, но иногда. Когда он чувствовал, что эта возможность вдруг появляется, он очень часто беседовал сам с собой. Эти рассуждения начинались с «посмотрим, посмотрим», затем переходили в нечто типа «давай-ка попросим этого пылесоса выйти наружу» или «спроси-ка свою маму, верит ли она в это». Патрульный Хэмилтон задавал вопрос насчет мамы в тех случаях, когда чувствовал что-то неладное. «Что мы имеем здесь?» проворковал он на этот раз и запустил машину на медленный задний ход. «Проезжаем Камару. Теперь Тойоту, которая напоминает стареющую облезлую лошадь своей обшарпанной поверхностью. А теперь та-та-та, старый пикап «Шевроле», который выглядит оранжевым под цветом фар. Это означает, что он белого или светло-серого цвета. Он включил свою подвижную фару и направил ее на лицензионную пластину. Эти пластины, по мнению Хэмилтона, стали в последнее время выглядеть куда лучше. Один за другим каждый штат вводил на них мелкие рисованные изображения. Это упрощало определение хозяина номера ночью, когда быстрые и сильно изменяющиеся условия освещения трансформировали естественные цвета окраски в самые невообразимые оттенки. И худшим освещением для пластин с идентификационным номером были эти чертовы оранжевые лампы высокого напряжения. Он не знал, способны ли они ослепить преследуемого преступника, как это предусматривалось при их проектировании, но был абсолютно уверен, что они заставляют полицейских делать тяжелую лишнюю работу, которой он сам теперь вынужден заниматься для проверки идентификационных пластин на украденных или просто угнанных из озорства машинах без номеров. Маленькие картинки медленно сменяли друг друга, пока не появилось вот это. Статуя Свободы была статуей Свободы и при ярком солнечном свете, и при идиотском медно-оранжевом луче этих недоносков. Неважно, какой цвет, «Дама Свободы» всегда означает штат Нью-Йорк. А вот этот трахнутый отец семейства, которого он высветил на пикапе, означает штат Мэн. Теперь уже вам не надо таращить глаза для поиска следов принадлежности автомобиля этой земле отпускников и стараться понять, какого же цвета окраска. Вам просто надо взглянуть на трахнутого отца семейства. На самом деле на картинке был изображен рак, и Хэмилтон знал это. Но трахнутый отец семейства, как его ни называй по-другому, все равно остается тем, кто он есть. Сам он никогда не стал бы класть себе в рот эту гадость, но сейчас он был просто рад встретиться с кем-нибудь, особенно когда у него столь острое желание подержать эту лицензионную пластину в своих руках. «Спроси-ка маму, верит ли она в это?» — прошептал он, сворачивая на стоянку. Он взял свой талмуд с перечнем находящихся в розыске автомобильных номеров, включил освещение внутри машины и начал листать здоровенную книгу, водя пальцем по строчкам сверху вниз. А вот и он. 96-52-9-Q. Штат Мэн — родина всех трахнутых отцов семейства. Предварительный объезд пикапа вроде бы говорил о том, что в кабине никого нет. В кабине была установлена подставка для винтовки, но она пустовала. Возможно, хотя и маловероятно, что кто-то ночует в кузове пикапа. И тоже вполне вероятной была возможность, что этот кто-то, ночующий в кузове, держит при себе ту самую винтовку с подставки. А всего вероятнее было то, что водитель давно ушел из машины. Все равно. Старые полицейские, смелые полицейские, но не старые смелые полицейские, сказал сам себе Хэмилтон приглушенным голосом. Он отключил мощную фару и медленно объезжал ряд автомашин. Дважды он тормозил и снова включал фару, хотя на этот раз даже и не глядел на освещаемые автомобили. Всегда есть возможность, что мистер 96-52-9-Q, выходя из ресторана, уже увидел Хэмилтона, когда тот освещал украденный им автомобиль. А теперь, когда он видит, что Хэмилтон продолжает объезд и время от времени проверяет другие машины, вор может успокоиться. и не обращать особого внимания на патрульного. Если сам о себе не позаботишься, может быть, всем другим уже будет и не о ком волноваться, — воскликнул патрульный Хэмилтон. Это была еще одна его присказка, но не столь частая, как насчет мамы. Он нырнул в темный угол, откуда можно было наблюдать за пикапом, вызвал базу, которая находилась всего в 4 милях вверх по дороге, и сообщил о находке разыскиваемого по делу об убийстве пикапа из штата Мэн. Он запросил отряд поддержки и сказал, что ждет его прибытия как можно скорее. Хэмилтон никого не замечал поблизости от пикапа и потому решил, что с его стороны не будет слишком смелым, если он приблизится к машине со всеми предосторожностями. Он будет выглядеть смешным, если его товарищи, прибыв на место, узреют Хэмилтона, все еще сидящим в далекой засаде в темноте кустов. Он вылез из машины, подтянул ремень с кобурой, но не расстегнул ее. Он вообще за все свои дежурства всего 2 расстегивал кобуру и ни разу не палил из пушки. Не хотелось ему этого делать и сейчас. Он подходил к пикапу под таким углом, чтобы можно было видеть и сам автомобиль, особенно его кузов, и возможное появление мистера из этого чудного семейства ракообразных. Он подождал, пока мужчина и женщина, вышедшие из ресторана, подошли к своему «Форду-седану», и начал снова двигаться лишь после их отъезда. Держа правую руку около кобуры, Хэмилтон опустил левую на свой ремень. Эти ремни также стали в последние годы намного лучше и красивее, по его мнению. Он был еще мальчишкой, а затем и взрослым, страстным поклонником Бэтмена, известного также как крестоносец с накидкой. И этот Бэтмен, как он подозревал, послужил главной причиной того, что Хэмилтон стал полицейским. Из всех аксессуаров Бэтмена Хэмилтона привлекало более всего не оружие и не реактивный двигатель, а ремень славного крестоносца. Это чудное произведение одежного искусства напоминало хороший магазин подарков. Оно всегда имело в себе все, на все случаи жизни, будь то канат, или пара очков для ночного видения, или несколько ампул парализующего газа. Конечно, его служебный ремень был не столь хорош, но на левой его стороне имелось 3 кармашка, в которых хранились 3 очень полезных вещицы. Одной из них был баллончик на батарейке, выпускаемый под фирменным названием «Лежать, собака». Стоило вам нажать на красную кнопку, лежать собака начал испускать ультразвуковой свист, который превращал даже бешеных быков в клубок слипшихся спагетти. Другая штучка была баллоном Мэка, версии парализующего газа Бэтмена в исполнении полиции штата Коннектикут. Третьим сокровищем был 4-элементный фонарик. Хэмилтон извлек фонарик и включил его одной левой рукой. Правая по-прежнему лежала на кобуре. Старые полицейские, смелые полицейские, но не старые смелые полицейские. Он пустил луч света вдоль кузова пикапа. В нем находился лишь свернутый брезент и ничего более. Кузов был столь же пуст, как и кабина. Хэмилтон сохранял все же некоторую дистанцию до этого дурацкого пикапа со смешными картинками. Если бы его спросили, почему, он вряд ли сумел бы дать ответ, поскольку делал все, не задумываясь. Теперь он наклонился и осветил фонариком днище пикапа, последнее из тех мест, где кто-то, могущий причинить ему вред, возможно, спрятался. Маловероятно, но все же надо до конца быть во всем уверенным. Он вовсе не хотел, чтобы шеф начинал рабочее собрание следующим утром словами: «Дорогие друзья, сегодня мы прощаемся с патрульным Уорреном Хэмилтоном. Невероятно, но он покинул наш мир». Это было бы чертовски обидно. Он направил луч быстро слева направо под пикап и ничего не обнаружил, кроме заржавевшего муфеля, который собирался отвалиться уже в ближайшее время. Это было ясно с первого взгляда на зияющие в нем трещины. «Я думаю, мы здесь одни, дорогой», — сказал патрульный Хэмилтон. Он осмотрел еще раз всю площадку вокруг пикапа, особенно внимательно следя за выходящими из ресторана. Он не заметил никого, кто наблюдал бы за ним самим, и решил напоследок подняться на ступеньку к дверце кабины, чтобы осветить все ее закоулки фонариком. «Святое дерьмо!» — в изумлении пробормотал Хэмилтон. «Спроси маму, верит ли она в эту дрянь?» Он был даже рад оранжевому цвету пущенного им луча света, поскольку знал, что это болото внутри кабины на самом деле почти черное, поскольку кровь похожа на чернила. И он управлял машиной во всем этом. Иисус Христос! Всю дорогу из Мэна он ехал вот так? Спроси маму. Он обшарил лучом фонарика днище в кабине. Сиденье и пол были свиным хлебом. Он увидел банки пива пустые, пустые и полупустые пакеты с чипсами и копченой свининой, короб с гамбургерами. Это месиво, похожее на жевательную резинку, залепило весь щиток машины. Пепельница была забита окурками сигарет без фильтра. Больше всего здесь было крови. Она виднелась везде — на руле, сиденье, обшивке двери. Ею была почти полностью залеплена эмблема «Шевроле» и зеркальца. Хэмилтон подумал, неужели мистеру 96529Q показалось, что здесь так мало крови, и ее нужно было размазывать еще на зеркале. На ящике с большими гамбургерами «Макдональдс» также виднелся сгусток крови. Хэмилтону показалось, что он видит в нем и несколько волосков. «Что он сказал бы знакомой девушке?» — пробормотал Хэмилтон. «Что он слегка порезался во время бритья?» Позади него раздался шуршащий звук. Хэмилтон вздрогнул, чувствуя, что он, несмотря на все обычные предосторожности, был слишком смел, чтобы стать старым. Потому что здесь уже не было ничего обычного. «Нет, сэр, тот парень, который вырос сзади него, добавит крови в кабине старого пикапа, и это будет его кровь, потому что парень, доехавший в портативной скотобойне из Мэна почти до Нью-Йорка, несомненно, был психом, а эти люди могут убить патрульного столь же легко, как купить кварту молока в пакете». Хэмилтон в третий раз в жизни выхватил револьвер из кобуры, взвел курок и почти выстрелил, а может быть и два, а то и три раза, в темную пустоту. Он был взвинчен до предела, но никого поблизости не было. Он медленно опустил револьвер, кровь стучала в его висках. Небольшое дуновение ветра всколыхнуло ночной воздух. Шуршащий звук опять повторился. На тротуаре он заметил ящик от рыбного филе из этой самой закусочной «Макдональдс». Несомненно. «Как умны вы, Холмс! Не обращайте на это внимания, Ватсон! Это столь элементарно!» Именно этот ящик полз с шуршанием при порывах ветра, а затем снова надолго останавливался. Хэмилтон глубоко и прерывисто вздохнул и бережно опустил револьвер в кобуру. «Здесь почти свихнешься, Холмс», — сказал он совсем неуверенным голосом. «Еле удержишься от ЦР-14. ЦР-14 означало «беглый огонь» по уставу». Он подумал, не стоит ли ему опять застегнуть кобуру, поскольку сейчас уже было абсолютно ясно, что стрелять не в кого, кроме пустого ящика от рыбного филе. Но все же решил не застегивать ее до появления группы поддержки. Намного лучше чувствовать рукоять револьвера в своей руке, удобнее и спокойнее, потому что его напугала не кровь и не тот факт, что разыскиваемый полицейскими Мэна по делу об убийстве мужчина проехал 400 миль в этом месиве. Вокруг пикапа стояло какое-то зловоние. Этот запах иногда встречается на сельских дорогах, если автомобиль переедет зазевавшегося скунса. Он не знал, обратят ли прибывшие сюда следователи на это внимание, или это чувствует только он сам, но это его волновало. Это не было запахом крови, или загнивших продуктов, или похоронного бюро. Это, подумал он, просто запах беды. Чего-то очень и очень плохого. Достаточно плохого, чтобы он раздумал застегивать кобуру, хотя был почти уверен, что носитель этого запаха отсюда давно удалился, наверное, много часов тому назад. Не было слышно никаких потрескиваний или вздохов мотора, что было бы неизбежно, оставаясь он еще теплым. Не в этом дело. Он твердо знал. Некоторое время пикап был логовом какого-то ужасного существа. И он ни за что на свете не встретится с этим существом, не будучи готовым к бою. И пусть мама скажет, что он не прав. Он стоял с пушкой в руке, его волосы на затылке встали дыбом, и прошла, казалось, целая вечность, пока, наконец, он не увидел своих парней из группы поддержки. Глава 6. Смерть в большом городе. Доди Эберхард была разъярена, а когда она бывала такой, в столице штатов появлялась столь стервозная баба, с которой бы вы ни за что не захотели иметь дело. Она карабкалась по лестнице своего многоквартирного дома на Эл-стрит с флегматичностью и почти с той же грацией носорога, пересекающего открытую зеленую лужайку. Ее голубое платье скрипело и почти разрывалось на груди, которую из-за ее необъятности было бы слишком скромно назвать крупногабаритной. Руки, больше смахивающие на окорока, размахивали вперед и назад, как маятники. Много лет тому назад эта женщина была одной из самых дорогостоящих девушек по вызову. В те дни ее рост 6 футов и 3 дюйма, как и ее пышущий здоровьем облик, делал ее более привлекательной для мужчин, чем куда более красивых ее товарок. Она сама открыла, что ночь с ней являлась своего рода спортивным трофеем для многих вашингтонских джентльменов. И если бы кто-нибудь внимательно изучил фотографии участников всяческих вечеров и приемов в столице США во времена второго президентского срока Линдона Джонсона и первого срока пребывания на этом посту президента Ричарда Никсона, он наверняка бы обнаружил на многих из этих снимков Доди Эберхард. Как правило, рядом с ней красовался один из тех мужчин, чьи имена часто появлялись в политических статьях или экономических обзорах самых авторитетных изданий. Один ее рост делал трудной, если не невозможной, всякую попытку не обратить на нее внимания. Доди была потаскухой с сердцем скряги и душой таракана. Два самых постоянных ее клиента, один сенатор-демократ, другой конгрессмен-республиканец, с немалым чувством отцовства обеспечили ее достаточными деньгами, чтобы она могла с чистой совестью уйти в отставку от занятий своей древнейшей профессией. Они связались с этой благотворительностью не совсем, если быть точным, по своей воле. Доди была уверена, что риск подцепить что-нибудь не обязательно уменьшится. Высокопоставленные правительственные чиновники и законодатели столь же подвержены СПИДу и, может быть, чуть меньше венерическим заболеваниям, как и рядовые клиенты. Возраст у нее еще был самый что ни на есть цветущий, и она не очень-то верила этим джентльменам, что они оставят ей что-нибудь по завещаниям, как они оба не раз ей обещали. «Извините», — сказала она им, — «я уже не верю в Санта-Клауса или еще во что-то в этом роде. Маленькой Доди нужны наличные сейчас, а не потом». Маленькая Доди приобрела 3 многоквартирных дома. Годы шли. Те 177 фунтов, которые заставляли здоровых мужиков ползать перед ней на коленях, когда она красовалась перед ними в костюме Евы, теперь превратились в 280. Вложения в недвижимость, которые давали хорошую прибыль в середине 70-х годов, стали быстро таять в 80-х. Она слишком поздно сообразила, что плохо разбирается в биржевых делах, и ей надо было бы пораньше вспомнить о тех двух превосходных брокерах, с которыми она провела немало времени совсем незадолго до выхода из игры. Один ее дом был продан в 1984, второй — в 86 году, под надзором бесстрастного представителя налогового управления. Она держалась за третий дом на Эл-стрит столь же упрямо, как проигрывающий все в рулетку игрок за последнюю свою фишку. Она надеялась, что где-то совсем рядом стоит удача, еще немного и что-то случится, но ничего такого не случилось до сего времени, и она не думала уже, что может случиться на следующий год или в два последующих года. Если бы это произошло, она упаковала бы чемоданы и отправилась в Аруба. А пока она должна просто держаться изо всех сил. Что она всегда делала, и что собиралась делать и дальше. И спаси Бог того, кто попадется ей на дороге. Например, такой как Фредерик Клоусон, этот мистер Большой Кадр. Она долезла до площадки второго этажа. Из квартиры Шульмана неслись завывания «Guns N' Roses». «Заглуши свой плеер!» — завизжала она на самых верхних нотах. А когда Доди Эберхарт подымала крик до максимального децибельного уровня, начинали трескаться стекла, глохли малые дети, и собаки падали замертво. Музыка сразу перешла с воплей на шепот. Доди могла представить себе чету Шульманов, замерших друг против друга, как перепуганная пара котят во время грозового шквала, и надеющихся от всей души, что это не их собирается инспектировать, самая страшная ведьма Эл-стрит. Они боялись ее. Это было не столь уж неразумно. Шульман был юрисконсультом весьма солидной фирмы, но ему не хватало еще двух заработанных язв, чтобы стать достаточно независимым и иметь право утихомирить Доди. Если бы они повстречались на более позднем этапе его жизни снова, ей бы выпало на долю выносить за ним помои. Он знал это, и это его утешало. Доди повернула за угол и начала взбираться на третий этаж, где обитал Фредерик, мистер Большой Кадр Клоусон, в своем изысканном великолепии. Она шла все той же равномерной походкой носорога, пересекающего вельд, с задранной вверх головой, и лестница подрагивала от мощи и значительности всего здесь происходящего. Она искала глазами нечто впереди себя. Клоусон не находился даже на том жалком лестничном уровне юрисконсульта. Он вообще сейчас не имел какого-нибудь уровня. Как и все студенты, изучающие юриспруденцию, которых Доди встречала когда-либо, в основном как арендаторов комнат или квартир, поскольку она никогда не имела желания сходиться с ними, даже, как она говорила, в той ее другой жизни, он отличался горячими желаниями и жалкими доходами. Доди почти никогда не смешивала эти два компонента. Если у тебя нет денег, то и нечего переть по этой жизни, подобно тупому быку, увидевшему где-то вдали смазливую тёлку. Если ты не покончишь с таким поведением, то вполне возможно тебя повесят за задницу, за то, что ты не платишь в срок. Конечно, фигурально выражаясь. До сих пор Фредерику Клоусону как-то удавалось увертываться от ее нападок и упреков. Он уже задолжал за 4 месяца, и она терпела это, потому что он сумел ее убедить, что в его случае даже старое священное писание свидетельствует об истине его утверждений или может засвидетельствовать, он действительно должен получить деньги, переведенные на его счет. Ему бы не удалось наобещать ей что-либо, если бы он перепутал Сиднея Шелдона с Робертом Ладлемом или Викторию Хольт с Розмари Роджерс, поскольку она бы тогда не дала этому человеку ломаного гроша. Но она увлекалась криминальными романами, и чем они были ближе к документальным, тем больше она их ценила. Она предполагала, что в мире немало людей, которые побегут за книгой, только если в воскресном выпуске «Пост» ее авторы будут перечислены в списках бестселлеров по разряду романтических саг или шпионских романов. Что же касается ее, то она прочитала почти всего Элмора Леонардо задолго до тех лет, когда он стал возглавлять книжные хиты, а также отлично знала книги таких парней, как Джим Томпсон, Дэвид Гудис, Хорас Маккой, Чарльз Уиллефорд, да и других. Если говорить коротко, то Доди Эберхард особо любила романы, где мужчины грабили банки, стреляли друг в друга и демонстрировали любовь к женщинам, главным образом вышибая из них дерьмо. Джордж Старк, по ее мнению, был или должен был быть самым лучшим из всех писателей. Ей чрезвычайно нравились все его вещи, от «Пути Мэшена» и «Оксфордских голубых» до «Дороги на Вавилон», которая была последним из его шедевров. Большой кадр был окружен записями и романами Старка во время ее первого визита к нему по поводу задолженной арендной платы. Тогда просрочка составляла всего 3 дня, но если им дать хотя бы дюйм, они возьмут и целую милю. И после проявленного ею законного беспокойства о своих доходах и его обещаниях выдать ей чек завтра пополудни, она поинтересовалась, являются ли все эти издания романов Старка необходимыми для его карьеры в юриспруденции. «Нет», — отвечал Клоусон с лучезарной и хищной улыбкой, «но они могут как раз финансировать одну такую карьеру». Именно улыбка, более всего прочего, сразила тогда ее. Это заставило Доди несколько поменять линию своего поведения в его случае, тогда как со всеми прочими должниками она оставалась столь же грубой и жесткой, какой все привыкли ее видеть. Эту улыбку она много раз видала раньше в своем зеркале. Она тогда верила, что такая улыбка не может быть притворной, и верила в это и поныне. Клоусон действительно имел виды на Тадеуша Бомонта. Его ошибка заключалась лишь в слишком большой вере в то, что Бомонт будет всегда шагать бок о бок с мистером Большой Кадр типа Фредерика Клоусона. А это было и ее ошибкой. Она прочла одну вещь Бомонта «Мгла бездны», пользуясь объяснениями Клоусона о том, что он открыл в этом романе, и решила, что это исключительно глупая книга. Несмотря на все письма и фотокопии, которые мистер Большой Кадр показал ей, она считала очень трудной или почти невозможной для себя мысль о том, что двумя этими писателями был один и тот же человек. За исключением, когда она одолела 3/4 писанины Бомонта и собиралась уже забросить эту дерьмовую книжонку в угол, чтобы забыть о ней навсегда, ей вдруг попалась на глаза сцена, где фермер пристреливает лошадь. Лошадь сломала 2 ноги, и, конечно, ее следовало пристрелить, но вся штука была в том, что фермер Джон наслаждался этим. Он ведь спустил курок, лишь насладившись мучениями несчастной лошади. Это выглядело так, словно Бомонт вышел из кухни за чашечкой кофе, дойдя до этого места, а Джордж Старк вошел и написал эту сцену, ожив как сказочный щелкунчик. Конечно, это единственный золотник в этой куче навоза. Ну да ладно. Теперь все это не играет никакой роли. Это лишь доказывает, что никто не может всегда устоять перед мужским напором. Большой кадр сумел подурить ей голову, но эта канитель, по крайней мере, была весьма короткой, и с ней давно покончено. Доди Эберхард достигла площадки третьего этажа. Ее ладонь сжалась в некое подобие кулака, которым она собиралась воспользоваться вместо дверного молотка. Времена вежливых постукиваний давно закончились. И тут она заметила, что ее дверной молоток сейчас не понадобится. Дверь была не заперта. «Иисус оплаканный!» — пробормотала Доди, округлив губы. «Здесь не было поблизости гнезда наркоманов, но если им хотелось очистить какую-нибудь из квартир, наркоманы охотнее всего пошли бы в незапертую. Парень оказался даже глупее, чем она предполагала. Она налегла на дверь, и та легко отворилась. «Клоусон!» — проорала она тоном, обещающим гром и молнии. Ответа не было. Взглянув в короткий коридор, она увидела опущенные занавески в гостиной и включенный верхний свет. Тихо играло радио. «Клоусон, я хочу поговорить с тобой!» Она прошла короткий коридор и остановилась. Одна из подушек софы валялась на полу. Это было все. Нет никаких следов, что квартирку обчистил голодный наркоман, но ее инстинкт был еще слишком силен, и весь ее гнев испарился за одну секунду. Она чуяла что-то. Это что-то было очень слабым запахом, и оно было здесь. Чуточку напоминает испорченную, но еще не прогнившую еду. Это был не тот в точности запах, но самый похожий из тех, что шли на ум. Приходилось ли ей ощущать его раньше? Она подумала, что да. А кроме того, здесь пахло еще чем-то, хотя она не была уверена, что это улавливает именно ее нос, а не что-то другое в ней. Здесь она легко согласилась бы с патрульным Хэмилтоном из Коннектикута в его предположении, что это запах беды. Она стояла все еще, глядя на скомканную подушку и слыша радио. То, что они смогли вызвать три лестничных пролета, запросто вызвала эта самая невинная подушка. Ее сердце громко колотилось в груди, а дыхание сделалось трудным и прерывистым. Что-то здесь было не в порядке. И даже еще хуже. Вопросом оставалось, стоит ли ей вмешиваться в это или нет. Здравый смысл советовал ей уйти. Уйти, пока еще есть путь назад. И этот здравый смысл всегда был очень силен в ней. Любопытство толкало ее оставаться здесь и поглядеть, и оно было еще сильнее. Она повертела головой у входа в гостиную и сперва посмотрела направо, где стоял этот дурацкий камин, и находились два окна, открывавшие обзор на Эл-стрит. Там не было больше ничего. Затем она посмотрела налево, и ее голова внезапно застыла. Казалось, ее закрепили в этом положении. Глаза Доди вытаращились. Это оцепенение длилось секунды три, не более, но показалось ей намного дольше. И она увидела все, вплоть до мельчайших деталей. Ее мозг сделал собственную фотографию того, что увидели глаза, с той же ясностью и четкостью, которую затем вскоре пытался обеспечить следственный фотограф. Она увидела две бутылки пива «Эмстел» на кофейном столике, одну пустую, другую наполовину полную, с кружочком пены, еще оставшимся на ее горлышке. Она увидела поднос с надписью «Земля Чикаго» на изогнутой поверхности. Она увидела два окурка сигарет без фильтра, вдавленных посередине кристально-белого подноса, хотя, как она знала, большой кадр и не курил, по крайней мере, сигареты. Она увидела небольшую пластиковую коробку с кнопками, лежащую между бутылками и подносом. Большинство кнопок, которыми Клоусон прикреплял на доске в кухне всякие вырезки, были рассыпаны по стеклянной поверхности кофейного столика. Она также заметила, что некоторые кнопки застряли в журнале People, том самом номере, где рассказывалась история о Таде Бомонте и Джордже Старке. Она могла увидеть мистера и миссис Бомонт, пожимающих на фотографии руки друг другу через могилу Старка, хотя с ее места они казались стоящими где-то ниже могилы. Эту историю, как говорил Фредерик Клоусон, не должны никогда напечатать. Поэтому он и надеялся стать сравнительно богатым человеком. Но он ошибался. Вообще, как выяснилось, он ошибался во всем. Она могла видеть Фредерика Клоусона, сидящего в одном из двух кресел гостиной. Он был привязан, он был раздет, и вся его одежда была заброшена комком под кофейный столик. Она увидела кровавую дыру в его паху. Во рту мистера Большой Кадр торчал его же член. Убийца также вырезал язык Клоусона, прибив его на стену теми же самыми кнопками. Вся эта ужасная картина молниеносно отпечаталась в мозгу Доди. Кровь растекалась по обоим причудливыми волнами. Убийца использовал еще одну кнопку с ярко-зеленой шляпкой, чтобы приколоть вторую страницу статьи из журнала People к груди бывшего большого кадра. Она не могла рассмотреть лицо Лиз Бомонт. Оно было залито кровью Клоусона. Не смогла увидеть женскую руку, высовывающую парочку гномов для демонстрации их улыбающемуся Таду. Она вспомнила, что это фото особенно раздражало Клоусона. «Какая чушь!» — воскликнул он тогда. «Она ненавидит домашнее хозяйство. Я помню, как она заявляла об этом в интервью сразу после публикации первого романа Бомонта». На стене поверх прибитого языка были написаны кровью при помощи пальца следующие слова. «Воробьи летают снова». «Иисус Христос!» — подумалось вдруг ей. «Ведь это же совсем как роман Джорджа Старка. То, что обычно проделывает Алексис Мэшен». Сзади нее послышался мягкий звук, как от легкого удара. Доди Эберхард вскрикнула и круто обернулась. Мэшен шел к ней со своими ужасными ножницами, обогренными кровью Фредерика Клоусона. Его лицо представляло собой лишь сетку шрамов, которыми разукрасила его Нонни Гриффитс в самом конце романа «Путь Мэшена» и... Но на самом деле здесь никого не было. Просто захлопнулась дверь, и все. А это нередко случается с дверьми. «Что же это?» — снова спросили самые потаенные закоулки ее мозга, все более громким и испуганным голосом. Надо было остаться там, на лестнице, в стороне, не открывать эту проклятую дверь, и у тебя не было бы никаких проблем. Тебе же вполне хватило бы небольшой щели у двери, чтобы позвать его, даже без крика. Теперь ее глаза снова обратились на пивные бутылки, стоявшие на кофейном столике. Одна пустая, другая полупустая, с еще не осевшим колечком пены внутри горлышка. Убийца был за дверью, когда она вошла. Если бы она повернула к нему голову, она бы тотчас увидела его. И, конечно, уже была бы на том свете, как и Клоусон. И пока она стояла там, потрясенная столь красочным зрелищем, убийца просто вышел из квартиры, закрыв дверь. Ноги не выдержали этого напряжения. Она рухнула на колени с грацией слонихи. и в такой позе очень напоминала девушку, принимающую причастие в церкви. Ее мозг исступленно прокручивал одну и ту же мысль, подобно белке, бегущей в своем колесе. «Ох, я не должна кричать! Он ведь вернется! Ох, я не должна кричать! Он ведь вернется! Я не должна кричать!» Потом она услышала его тяжелые шаги по паркету коридора. Позднее она убедилась, что эти придурочные шульманы снова запустили свое стерео, и она попросту приняла тяжелый звук бас-гитары за шаги убийцы. Но в тот момент она готова была поклясться, что это был Алексис Мэшен, и он вернулся. Человек столь целеустремленный и убийственный, что даже смерть не смогла бы его остановить. Впервые в жизни Доди Эберхард упала в обморок. Она очнулась минуты через две, три, не ранее. Ноги по-прежнему не держали ее, и потому она поползла по коридору к выходу, а волосы закрывали ее лицо. Она подумала, стоит ли открывать дверь на лестничную площадку, чтобы выглянуть туда, но не решилась сделать это. Вместо этого она закрыла замок на все обороты, вытащила щеколду и вставила дверную цепочку в металлический паз. Проделав все это, она уселась против двери, замерев и затаившись. Она ясно сознавала, что забаррикадировалась здесь вместе с окровавленным трупом, но это было еще не так уж и плохо. Это было даже совсем неплохо, если учесть все другие альтернативы. Мало-помалу ее силы восстанавливались, и она уже смогла твердо стоять на ногах. Она проскользнула по коридору в самый его конец и добралась до кухни, где стоял телефон. Она старалась не смотреть на гостиную, где находилось то, что осталось от мистера Большой Кадр, хотя это и было ненужным занятием. Она надолго запомнила до мельчайших подробностей всю эту жуткую картину. Она вызвала полицию, и когда та прибыла, никого не впустила до тех пор, пока не было просунуто под дверь служебное удостоверение одного из полисменов. «Как зовут вашу жену?» — спросила она копа, чье имя на ламинированном картоне было обозначено как Чарльз Ф. Туми-младший. Ее голос звучал визгливо и трепетно, совсем не так, как обычно. Близкие друзья, если бы они имелись у нее, ни за что не узнали бы этот голос. «Стефани, мэм», — терпеливо ответил из-за двери опрашиваемый полисмен. «Я могу позвонить и проверить это в вашем участке? Вы это знаете?» — почти истерически провизжала она. «Я знаю это, миссис Эберхард», — согласился голос. «Но не будет ли вам чуточку спокойнее, если вы просто впустите нас, как вы полагаете?» А поскольку она еще столь же легко узнавала голос копа, как легко почуяла запах беды, она, не колеблясь, открыла дверь и позволила войти Туми с коллегой. Когда они присоединились к ней, Доди сделала то, чего с ней никогда ранее не случалось. Она истерично разрыдалась. Глава 7. Дело полиции. Тат сидел наверху в кабинете и писал, когда появилась полиция. Лиз читала книгу в гостиной, а Уильям и Уэнди возились в детском манеже, каждый на выбранной им стороне. Она подошла к двери и выглянула в одно из узких декоративных окон рядом с дверью, перед тем, как открыть ее. Эта привычка появилась у нее после того, что было шутливо названо дебютом Тада в журнале People. «Слишком много визитеров, любопытствующих зевак, как из соседних мест, так и из самого этого городка, и даже несколько человек совсем издалека. Это были ярые поклонники Старка. Они требовали этой меры предосторожности, чтобы не превратить их дом в проходной двор». Тат называл это синдромом глазения на живых крокодилов и сказал, что синдром должен исчезнуть через неделю-другую. Лис надеялась, что он будет прав. Она все время опасалась, как бы кто из визитеров не оказался сумасшедшим охотником на крокодилов того самого сорта, что и убийца Джона Леннона, а потому сперва рассматривала всех посетителей через боковое окошко. Она не была уверена, что распознает настоящего сумасшедшего, если увидит его, но она, по крайней мере, обеспечит Таду покой в те 2 часа по утрам, когда он работал. После этого утреннего бдения он сам ходил открывать дверь, обычно глядя на нее, как виноватый мальчуган, и она не знала, как реагировать на этот взгляд. 3 человека на крыльце этим субботним утром не были поклонниками таланта ни Бомонта, ни Старка. Она это сразу определила. Да и никак не смахивали на сумасшедших. Скорее, это были патрульные полицейские из полиции штата. Она открыла дверь, чувствуя то невольное замешательство, которое испытывают даже ни в чем не повинные люди, когда у них без какого-либо приглашения появляется полиция. Она подумала, что если бы ее дети были постарше и могли бы играть этим утром где-то снаружи, она бы очень удивилась, узнав, что они ничего там не натворили. «Да». «Вы миссис Элизабет Бомонт?» — спросил один из визитеров. «Да, я. Чем могу служить?» «Ваш муж дома, миссис Бомонт?» — задал вопрос второй полисмен. Оба эти человека были одеты в одинаковые серые дождевики и носили фуражки полиции штата. «Нет, вы слышите машинку привидения Эрнеста Хемингуэя?» — собиралась она ответить. Но, конечно же, не сделала этого. Сперва мелькнула мысль, не сделал ли кто-то из них чего-то незаконного. Затем кто-то неизвестный дал ей саркастический совет на ухо сказать полицейским, неважно какими словами, «Уходите прочь, вас здесь не ждут, мы ничего плохого не сделали, идите и поищите настоящих преступников». «Могу ли я спросить, зачем он вам нужен?» Третьим полицейским был Алан Пенборн. «Это дело полиции, миссис Бомонт», — заявил он. «Так можно нам поговорить с ним?» Тат Бомонт не вел постоянный дневник, но он иногда делал записи о событиях в его жизни, которые оказались самыми интересными, забавными или опасными. Он вносил эти отчеты в переплетенную амбарную книгу, и жена никогда особо ими не интересовалась. На самом деле, они приводили ее в содрогание, но она никогда не говорила Таду об этом. Большинство записей были странно бесчувственны, словно какая-то часть его самого отошла в сторону и безучастно сообщала о жизни Тада, увиденный своими собственными, всегда безразличными ко всему, глазами. После визита полиции утром 4 июня он записал длинный отчет об этом событии с сильным и очень необычным волнением, явно проступавшим в тексте. «Я понимаю процесс Кафки и 1984 Оруэлла. Теперь немного лучше», — писал Тат. «Если расценивать их как политические романы, и не более того, вы сделаете серьезную ошибку. Я полагал, что нет ничего страшнее депрессии, пережитой мной по окончании танцоров, и открытие, что мне нечего ожидать после них, исключая выкидыш у Лис, поскольку это самое тяжелое событие в нашей семейной жизни». Но то, что произошло сегодня, кажется мне еще хуже. Я пытаюсь доказать себе, что это из-за того, что впечатления слишком свежие, но подозреваю, что здесь есть нечто намного более опасное. Я считаю, что мрачный период моей жизни и потери первых близнецов в конце концов были исцелены временем, оставившим только шрамы в моей душе. и эта новая рана будет также исцелена. Но я не верю, что время полностью сотрет все это. Конечно, останется след, может быть, короче, но и глубже, как от внезапного удара острым ножом.